Верховный Совет СССР, Парторганизация Академии наук СССР, Парторганизация Министерства геологии в газету ЦК КПСС «Правда», Совнархозу ДВК через крайком партии, от гражданина Уварова В.Ф., проживающего город Одесса, улица Хворостина, 30, квартира 12. Заявление. Прошу поименованное учреждение для пользы дела во время расследования по существу данного заявления, дабы на местах лица заинтересованные, скрывая свои злоупотребления, не выработали контрмер, вести дело производства по некоторым пунктам в временном секретном порядке. Во всем должна быть московская инициатива трех учреждений, к которым я сейчас обращаюсь, и крайкому Совнархоза ДВК. Сущность возбуждаемого мною дела такова. В бытность мою в Чукотско-Анадырском крае с 1929 по 1933 годы занимал там должность заведующего заготовками. Один раз, в силу необходимого исключительного случая, мне пришлось нарядить небольшую экспедицию из небольшой группы Ламута-Эвенки за образцами из вторично открытой этими эвенками Серебряной горы Пильхуэр-Тинейка. Первый раз эта гора была открыта при царе Александре III, приблизительно в 1890 году. С этой горы ламуты тогда заплатили ясак серебром царскому правительству. Но несколько чиновников все равно потребовали ясак мехами, пушниной. Гора была забыта, заброшена. Пильхуэр-Тинейка. Пути к ней затеряны. Сколько потом пытались ее разыскать купцы, чиновники и всякие авантюристы, найти ее не удалось. Вновь она была открыта только при советской власти. При мне вновь нашли ее в 1930 году ламуты-эвенки рода Дыхлянки во главе с патриархом старейшины этого рода Кости Дыхлянки. Я этого Костю Дыхлянки вызвал в туземное село Усть-Белое. Смотри карту Чукотки. Он туда прибыл и сообщил мне следующее, что на водоразделе сухого Анюя-Чауна по реке Поповка-Папуовда на краю лесов Советского Союза в данном секторе стоит гора, всюду режется ножом. Внутри яркий металлический блеск. С горы по бокам свисают кристаллы, окись, наподобие льда. Наверху горы есть озеро, якобы покрытое льдом, тоже окись, которая на солнце и огне не тает. Значит, ламуты делали опыт огнем над кристаллами. Высота горы 200-300 аршин, длина полверсты. Поскольку ламуты меры плохо знают, они, как образчик, показали сопку, при этом селение. А главное, сообщили, что гора имеет древнее название Пильхуэр-Тинейка. Сведения о ней так из рода в род переходят веками. Все это буквально, за исключением слов, взятых в скобки выше, донес в составленную мною телеграмму в Москву, правительству. Перед тем, как отправить эту телеграмму, я вызвал из поселка Анадыря уполномоченного НКВД Чукотки товарища Коржа. Также пригласил директора оленеводческого совхоза Ильина Александра, демобилизован, бывший начальник политотдела армии, друга Сергея Лозо. Человека авторитетного, знающего хорошо быт туземцев. Также человек 8-9 природных камчедалов, как понятых для составления акта по сему поводу. Фамилии понятых помню. Многие из них живы и до сих пор. Чукча Петрович, председатель сельсовета. Алексей Соболиков, по национальности чуванец. Ермил Ал, чуванец. Шитиков Иван, чуванец. Чукча Иван Соболиков и Зиновий Никулин, чуванец, в доме которого составлялся акт. Детально эти лица во главе с товарищем Коржом, уполномоченным НКВД Чукотки, расспросили вновь Эвенков о местонахождении этой горы, свойствах этого металла. Оседлые ламуты перевели на русский язык название Пильхуэр-Тинейка, что означает «свинцово» или «загадочно нетающая мягкая гора». Мы обратили внимание, что чукчи-ламуты, сравнительно большие для нас реки Ветлуга-Клязьма, Москва-река, не дают названия, презрительно говорят, они не заслуживают имени, называют просто речками. Также малые хребты, 30-40 километров, имеют только название «плоский», «острый» или «пологий», без оригинального прозвища. И вдруг ничтожная сопочка, горка, имеет длинное громкое имя, прозвище. Также близ водораздела Чауна-Анюя не может быть большой реки. Там зарождаются только ручьи. Река Поповка – небольшая речка. Ламуты дают и очень логически обосновано название только тем маленьким речкам и горкам, которые есть чудо природы или близки к чуду природы. На Чукотке сплошные горы, хребты, сопки, моря, реки, озера оплели эти горы узорами вологодских, брюссельских кружев. Ламуты резонно рассуждают, если всему этому давать название, то на языке слов не хватит. И вдруг ничтожная горка из поколения в поколение, столетия, тысячелетия имеет тройное величественное название. Мы, 12 человек или более собравшихся, поняли, что ламуты вновь открыли Пильхуэр-Тинейку. После этого я запряг своих собак, немедля съездил на угольные копи близ Анадыря, привез технические справочники. Мне посчастливилось достать у приезжего культурника первый том энциклопедии. Буква «А» – серебро, где буквально сказано то, о чем говорили ламуты. По энциклопедии серебряная руда в жилах всюду режется ножом. Буквальное выражение. На скалах, горах, где содержится серебро, оно окисляется в виде сплетения каких-то сростков кристаллов. Натеки окиси имеют форму каких-то причудливых пучков. Это есть окись благородной руды серебра. Так никакой другой металл не окисляется. Это исключительно присуще серебру. Значит, ламуты и энциклопедия говорили одно и то же. Одно дело, если бы энциклопедия валялась бы по тундрам, да еще в таких дебрях, и то бы ламуты не смогли бы ее прочесть. На 546 человек по всесоюзной переписи ни одного грамотного человека. А главное то, что какой смысл обманывать им начальника НКВД, которого они в известной степени боялись и уважали. Особенно они не могли обмануть хозяина дома, чуванца Зиновия Никулина, который подписывал акт, в доме которого останавливались ламуты рода Дыхлянки. По традиции, каждый горный ламут Чукча имеет дом оседлого жителя, где он только у него имеет право останавливаться, а не у кого другого. Но главное, всему миру известно в честности и правдивости ламутов Чукчи. Никакая сила их не может заставить обманывать людей, благодаря их первобытной общинной коммунистической психологии. А еще что важно, у ламутов тогда был примитивный способ мышления, то есть мышление образами при описании события или явления. Свойства и образ вещей передают с фотографической точностью, что исключает возможность лжи и провокации со стороны эвенков. Когда ламуты передают что-нибудь о виденном, у них происходит наглядный, иллюстрированный процесс воспоминаний, отраженный на их лицах. Если применить классификацию общественных формаций Энгельса к эвенкам, то эвенки тогда находились в переходной стадии от дикарства к варварству. Капиталистический строй не успел их втянуть в свою орбиту, не успел их развратить, поэтому лжи, обмана среди них не было. Он, капитализм, тронул их своей разбойничьей диверсией спаивания, ограбления мехов, они уходили в горы и там сохранили свою первобытную честную психологию. Их сообщение особенно и не подлежит никакому сомнению не из-за морально-нравственной стороны, а из-за психофизиологической абстракционной объективности, а именно фотографически иллюстрированная точность передачи образа виденного, которая буквально совпадает с описанием серебра, аргентита, в энциклопедии Брокгауза-Эфрона и Советской. Если даже эвенки сравнили кристаллы, как следствие окиси серебра, со льдом. Это вполне понятно, в какой обстановке они живут, такие у них сравнения. Если бы они жили на юге, то эти сростки окиси сравнили бы со сплетением дикого винограда или лианы и тому подобное. Мною сознательно составлена эта фразировка в телеграмме в Москву и в составленном на месте акте. Думаем, если мы не ученые-геологи поняли, о чем идет речь, то специалисты-геологи проникновенно тем более поймут, что это окись серебра. Как раз этого не случилось. Несмотря на то, что окислительный процесс серебра в Пельхуэртинейке вылился в учебно-показательный образчик, как ни в каком сереброродном месторождении АССР. Составленное донесение в Москву было на основании вышеизложенных фактов. Эти факты были проверены марксист-калининским пониманием, а не обывательской доверчивостью. Кроме того, было сделано юридическое обоснование. Это сделали Корж. Уполномоченный НКВД произвел следствие, опрос по этому делу. Только тогда телеграмма была заверена подписью НКВД и пропущена через военно-политический контроль Чукотской радиостанции. Эвенки Чукчи преподнесли эту гору как политический национальный подарок Тальпуку, новому для них правительству. Прежде чем разрешили эвенкам, разрешили мне сообщить о местонахождении Пельхуэртинейки. Долго шло совещание старейшин в тундре, а Магаданское и Симчанское геологоуправление неправильно бюрократически ведет розыски этой горы. Ответ из ВСНХ я получил в скорости, копию которого пишу на память. Зав анадырскими лесозаготовками В.Ф. Уварову. Достаньте во что бы то ни стало образцы за наш счет. Начальник геологоуправления ВСНХ Серомолотов. На основании этой телеграммы я организовал небольшую группу за образцами с этой горы, из ламутов. Дал продовольствие, охотничьи припасы, подарки Тальпуку, их семьям, так как тогда нанять эвенков как простую рабочую силу нельзя было в силу сложности их охотничьей экономики и быта. Они тогда шли с мехами-росомах к морским чукчам для товара натурообмена. План их кочевок, выработанный тысячелетиями, нам не удалось изменить. Они подарки Тальпуку приняли и обязались, когда не вернутся от морских чукч с Чукотки, пойдут на Колыму, привезут образцы с этой горы. В конце 1932 года они образцы привезли, сдали, или вернее их отобрали работники АКО. Меня уже тогда на Чукотке не было. Против меня бюрократами было состряпано судебное дело за то, что будто бы я занимался не своими делами, отвлекался в сторону розысков Пильхуэр-Тинейки, расходовал не по назначению 10 400 рублей на снабжение этой экспедиции, что это было неверно, якобы все то отразилось на выполнении производственного плана. В связи с этим был суд. Я выехал с Чукотки для кассации в Хабаровск. Дело было немедленно прекращено краевым судом. Оттуда я выехал на Украину для розысков своей семьи. Больше в ДВК не вернулся. Не раз я писал туда о возврате задержанной моей зарплаты и запрашивал, как разрабатывается Пильхуэр-Тинейка. Ответа вполне вразумительного не получил –